Пожалуйста, присаживайтесь. Чем жарче, тем меньше нас становится. Но я хочу ободрить тех, кто здесь. Не умолкайте, молящиеся. Все, кто стоит в проломе, стойте в проломе. И вот я вам скажу, что община всегда, она живет, дышит благодаря таким людям, как вы. Те, кто, несмотря ни на что, приходят на служение, те, кто все равно посвящают время Богу, независимо от того, что происходит в жизни. Поэтому мы сегодня, как и всегда, в более привилегированном положении, потому что мы снова сейчас соприкоснемся с Божьим Словом, которое животворит, которое питает, дает надежду, которая греет наши сердца. И именно это слово, которое дал нам Бог, это тот в жизни вот якорь, да, который держит нас. Конечно, мы знаем, что есть якорь еще надежды, заброшенные в небо, но есть то, что дает нам просто вот устойчивое такое состояние. Знаете, просто для того, чтобы прожить жизнь, как верующий человек, нужно посвящение. Посвящение – это когда мы принимаем решение, и когда это решение осуществляем. То есть доводим до конца. У нас сегодня текст, который просто раскроет суть того, что я сейчас говорю. Потому что, я не знаю, как это получилось, но к сожалению, приходится наблюдать такие вещи, когда верующий человек, он думает, что достаточно просто вот какого-то внешнего исповедания или внешнего состояния, и где-то чуть-чуть вот какое-то неудобство, там нет транспорта, например, или перестали паёк давать. Ну, мы не даем вообще ни пайки, но я вообще говорю, в принципе, да, вот так вот. То есть сразу раз, вот как сбрило всех этих людей. Я хочу, чтобы мы с вами жили с Богом не за то, что Он нам дает что-то, просто потому, что без Бога невозможно жить. Чтобы наша вера, она любовью питалась, которую Бог нам дает в наши сердца. И тогда мы сможем победить и сможем пройти. Второе соборное послание Рабби Шимона, или больше известного как апостола Петра. Я начну читать с 3 стиха, хотя мы с вами разобрали 3 и 4 стих, я все равно его зачитаю, но подробно комментировать сегодня не буду. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Ишуа Мессии. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Ишуа Мессии. Аминь. 4 стих говорит, что та божественная сила, которая дана нам, она дана не просто нам для того, чтобы мы, не знаю, делали чудеса какие-то, да, или еще что-то. Здесь точно написано, для чего нам дано все это. Для того, чтобы мы стали причастниками божеского естества. То есть, чтобы в нас проявилось сильнее божественное начало, которое запинает в человеке грех. Изначально, когда Бог сотворил человека как образ и подобие свое, именно вот это божественное естество, вложенное в человека, и отличало человека от животных. И оно же отличало человека от ангелов. Но поскольку в человеке соединил Бог две природы, духовную и физическую, я просто напомню вам, что в еврейском контексте рассматривается внутренний как бы человек, состоящий из двух частей. Это называется душа, и у души там есть два слова или два значения. Есть нефеш и есть нешама. Нефеш, оно относится к плоти. То есть это душа, но близкая к плоти. Оно употребляется очень часто в Писании. В Ветхом Завете 131 раз. Применимо к животным также. Нефеш. Животное. Нешама употребляется, если я правильно помню, всего 13 раз. И только в отношении человека. Никогда это не применялось к животным. Потому что нешама — это то, чем человек может общаться с Богом. В христианстве это называется дух. А нефеш — это плотское начало. Но это внутренний мой человек. И вот здесь написано, что от божественной силы Духом Святым, вам, то есть нам с вами, даровано все необходимое для духовной жизни, для благочестия. Все это происходит через познание Бога. И даровано нам также великое обетование. Обетование самое большое. То есть если говорить о великом обетовании, то Бог завещал нам или обещал вечную жизнь. Здесь, в данном контексте, я ставлю акцент на этом, что тут речь идет не просто на обетованиях, которые есть в Писании. Их много. Здесь написано великое обетование. Главная заповедь, это Иешуа сказал, которую дал нам Бог, это вечная жизнь. И для того, чтобы мы могли взять это обетование или получить это обетование от Бога, дарована нам сила Святого Духа. Дальше написано «великие и драгоценные», да, вот, множественное число. Но дело в том, что если нету главного дара вечной жизни, все остальные обетования какой тогда смысл приобретут? Я ставлю в одного угла обетование о вечной жизни, и уже потом все остальные обетования, которые даровал нам Бог, и которые являются не менее ценными в свете вот этой вечной жизни. То есть, если человек не имеет главного обетования или не пытается как бы достичь, получить вот это главное обетование, дар вечной жизни, то все остальное теряет смысл тогда. Даже если мы будем жить в земле обетованной, как мы сегодня живем, но при этом мы не будем иметь главного обетования, духовного, какая польза тогда, если даже весь мир мы приобретем, но душу свою потеряем? В этом нет никакой пользы. Поэтому великие и драгоценные обетования — это в первую очередь дар вечной жизни. Во вторую очередь, конечно, с данным вот сейчас уже трудно сказать первое, второе, дары Святого Духа. Дух Святой как дар, потому что он обетованный Святой Дух, он обещанный Богом, этот Дух Святой. Вот множественное число, оно как бы включает в себя все вот эти обетования, которые, ну, невозможно хотя бы одно из них убрать, потому что тогда нет и всех остальных. Поэтому дар вечной жизни, дар Святого Духа, вот эти категории, это самое важное, что у нас есть. И во вторую, третью, пятую очередь уже все, что касается обычной жизни. Для чего это нужно? Писание ясно говорит. для того, чтобы мы стали причастниками, то есть, чтобы у нас была часть какая-то божественного естества. Дело в том, что если этой части нет, то и жизни вечно нет. Нет надежды тогда. Поэтому так важно причастие, однокоренное слово. Потому что когда я имею часть естества, мне нужно причастие. Мне нужно вероисповедание действием, чтобы каждый раз подогревать в себе или возогревать дарованные Богом вот эти обетования. И первое, о чем я сейчас говорю, вот первый пункт проповеди, это, скажем так, начальный духовный капитал. Проповедь я назвал «Свободный вход». Ну вот знаете, есть такие вот клубы закрытые, куда не пускают, а человек идет, у него пиджак специальный есть. Или на пиджаке вышито. И уже только он подходит, там уже открывается дверь, и эти все говорят, пожалуйста, отойдите. И ему раз, свободный вход. Да? Так я хочу сказать, что Царство Божье – это не клуб. Это пример просто был. Это не клуб. Но свободный доступ открывается туда. Только тем людям, которые делают то, что написано здесь, вот в этом тексте. Потому что 8 стихом и далее написано, что так откроется вам вход. Поэтому это в 11 стихе «Свободный вход в вечное царство Мессии». Для того, чтобы мы могли туда войти, Бог дает нам начальный капитал, который мы должны умножать. Мы должны его использовать, мы должны его вкладывать. То есть, получив духовные дарования, например, дар Святого Духа, или дар вечной жизни, мы не должны, зарыть это. Мы должны умножить. Мы должны сделать так, чтобы и другие люди тоже получили, чтобы на них выплеснулось. Вот эта любовь, эта благодать и эта река воды живой. Поэтому тот начальный духовный капитал, который дает нам Бог, для чего Он его дает? Потому что у нас его нет. Мы когда рождаемся в этот мир, мы все рождаемся банкротами. У нас есть первородный грех. Или то, что мы называем злое начало, Ецер Ра. Вот я размышлял над этим, знаете, Ецер Ра. Перевод на русский язык – злое начало. Когда ребенок рождается в этот мир, у него злое начало. То есть он начинает жить в этом мире, как грешник. И благодать Божья позволяет каждому рожденному в этот мир родиться еще раз от воды и Святого Духа, чтобы не быть банкротом, чтобы иметь свободный доступ в Царство Мессии. И поэтому Бог приходит в нашу жизнь каждому человеку и предлагает. Многие люди отказываются. Обычно это звучит так. Мне это не надо. Я далек от религии. Или человек говорит, я еще не созрел, еще время не наступило. Понимаете, Бог решает, наступило время или нет. Человек говорит, еще не наступило время. Или он говорит, я очень занят, что ты мне сказки какие-то рассказываешь, когда мне надо заниматься чем-то важным. В его жизни пришло самое главное, а он говорит, мне надо важным заниматься, ты меня отвлекаешь. Являясь банкротом, к нему приходит кто-то, кто говорит ему, я дам тебе, чтобы ты мог начать жить. И он его выгоняет. Он говорит, мне это не нужно. Не понимая, что он раздетый, слепой и больной. Злое начало настолько сильно преобладает в людях, что они просто не видят. Этот вирус, он ослепляет, оглушает человека, делает его невосприимчивым никакой духовной информации. Этот вирус поражает не тело, он поражает дух, но действует и на тело не меньшей степени. И когда Бог приходит, Он хочет исцелить, Он как бы дает нам вот это исцеление. Потом Он говорит в Ветхом Завете о себе, или в Первом Завете, что «Ани Адонай Руфеха», «Я Господь целитель твой». То есть лично каждого Он хочет исцелить. Это не похоже на массовое какое-то исцеление, хотя исцеляются массы. Но Он уделяет время индивидуально каждому человеку, потому что Он все могущий Бог, Он везде сущий Бог. И для Него это несложно. Мудрый человек использует все это для того, чтобы приумножить и чтобы взять эти обетования в свою жизнь. Жадность, знаете, жадность – это один из пороков, правда? Но я думаю, что если человек жадный Духу Святому, это хорошо. Ну, в Писании это называется ревность, ревновать. Но это то же самое. Мне мало. Я еще хочу. Я больше хочу. Разве это не так, когда Елисей говорит, когда ему Илиягу Нави говорит, чего ты хочешь? Елисей говорит, хочу Духа Святого в два раза больше. Разве это не жадность? Это именно то. Да. Но вы понимаете, что мы привыкли использовать это слово, когда мы хотим у кого-то что-то забрать. А у Бога Святого Духа столько, что хватит на всех. Он говорит, я не мерой даю Дух Святой. Мы даже не можем вместить столько, поэтому быть жадным к благодати. Или ревновать по благодати, быть жадным Духу Святому. Я думаю, что это то, чего нам не хватает как раз. Потому что наша жадность сосредоточена на других вещах. Что такое жадность? Желание обладать тем, чего у нас нет. Или желание обладать тем, чего у нас мало, а у кого-то больше. Не должно быть зависти. То есть человек не должен завидовать у этого больше Святого Духа. У тебя меньше. Писание говорит, ревнуйте об этом. То есть, желайте этого. Или другими словами, будьте жадны. Может быть, кто-то посчитает некорректным такое сравнение. Считайте, что это не для вас. Я говорил, то есть, можете отсеять это. Нормально. Потому что мы по-разному воспринимать можем эти категории. Но я пытаюсь объяснить просто, на земных наших ощущениях, как нужно хотеть обладать этим Святым Духом, желать Его, стремиться к этому, не считаться с затратами, чтобы получить. При этом, естественно, все должно быть чисто. В нас появляется та сила, у которой есть вот эта небесная природа. И Бог дает нам ее, чтобы приумножая это начало в себе, доброе начало, мы стали причастниками или обладателями какой-то части божеского естества. Другими словами, божественной природы. Это значит, что когда мы рождаемся свыше, в нас должно начинать побеждать доброе начало, то злое, к которому мы привыкли повиноваться. Это значит, что когда мы рождаемся свыше, божественная природа или естество должно выходить на передний план. Этого должно быть больше видно, чем плотского. Этого должно быть в избытке теперь, так, чтобы другим хватило, а не так, что едва-едва хватает одному. И Для того, чтобы это, да, произошло, второй пункт, необходимо разорвать дистанцию. Знаете, да, что такое разорвать дистанцию? Уходить в отрыв. В этом мире тоже люди уходят в отрыв. Отрываются по полной. Слыхали такое? Мы тоже должны оторваться по полной от того состояния, в котором пребывают вот те мирские люди. Сейчас я объясню, что это значит. Конец 4 стиха. Удалившись от господствующего в мире растления похоти. Удалившись, это значит разорвать дистанцию, правильно? Уйти в отрыв. Вот они отрываются, и мы будем отрываться. Они отрываются от Бога. Понимаете, да, в чем смысл всех этих крылатых выражений? Они оторваны от жизни вечной. И они думают, что это круто, это хорошо. И чем дальше они оторвались, тем они думают, что лучше. Мы же будем наоборот. Удаляться, то есть разрывать дистанцию, как на марафоне, уходить в отрыв дальше и дальше от растлевающей похоти в этом мире. Почему? Давайте мы откроем первое послание апостола Иоанна, вторую главу. Если это хорошо, то нам бы надо было это делать. Но если Писание определяет, что растление похоти или похоть, которая находится в этом мире, чуть-чуть вперед пролистите, там сразу за 2 Петра, 1 Иоанна, оно рядом, следующее послание даже. Вторая глава, правильно, с 15 по 16 стих и 17. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Аминь. Вот о чем это написано. Там сказано, удаляйтесь от растления похотью, да? А нормально все, Слава, оставайся. Не плачешь же, дитё. Хорошо все. Дети, если тихонько там общаются, это нормально. Им тоже, знаете, хочется там поговорить. Если сильно мешают, тогда уже, конечно, есть у нас отдельный кабинет. Хорошо. Так вот, смотрите, что происходит. Петр говорит, удаляйтесь от растления похотью. Иоанн говорит, похоть – это не от Отца. Что такое похоть? Ну, мы будем об этом говорить, но я забегая вперед скажу. Похоть – это когда у человека все время есть неудовлетворенное желание. Это и есть похоть. Он не насытим, он не насыщается, он может, не знаю, кушать до такой степени, что уже у него он вырвет после этого. Но он все равно потом опять пойдет и будет кушать. Как бы ненасытимость такая. Понимаете, да? Или будет делать какой-то грех до полного изнеможения. Это мы в послании к Римлянам с вами будем изучать. И все равно будет это делать. Я смотрел вот фильм документальный. Там на крысах опыты делают. Крысы, знаете, да? И у крыс в мозгу это есть. И у людей в мозгу это есть. Центр удовольствия. Я говорил как-то об этом. Да? И вот и делают крысе, вставляют в мозг электрод такой и педалька. Когда она на педальку давит, получают удовольствие. Да? Умирают крысы. Она давит на эту педальку, пока не умрет. Не перестает. Она уже может шевелиться, уже все. Все равно она продолжает хотеть этого. Вот. Это то, что в книге Бытия написано. Потому что когда дьявол поработил Адама, в рабство попал не только Адам, а попал весь этот мир. И по природе мы это видим. То есть дьявол, он не глупое существо, а очень даже продвинутое. Он посчитал так, надо поработить главного. Человек же был главным поставлен, правильно? Господству, владычеству Бог дал человеку. После Бога на земле следующий был человек. Поэтому Мессия для нас именно так и открылся, как Бог воплоти. То есть после Бога Сын, после Отца Сын. Ну, Он сам это говорит в Священном Писании. Отец мой больше меня. Это для тех, может быть, кто посчитает, что эти слова можно поставить под сомнение. Нет. Сам Ишуа говорит о себе, Отец мой больше меня. И Павел сам говорит, первый Адам и второй Адам. Фактически Мессия – это второй Адам. Природа только небесная в нем уже была. Но небесная была изначально и в том. Но сейчас не об этом. Так вот, животные, они тоже подвержены вот этому всему греху. И неправильно как бы они ведут себя. Не так, как хотел Бог изначально. Мир стал агрессивным. И среди животных тоже происходят нарушения различного рода. Поэтому это, как вы знаете, такое отражение или намек такой на человека. Ведь Соломон в притчах говорит, да, пойди понаблюдай за скотом и научись. Это же не зря написано. То есть сделай выводы. Ты не будь, как там написано, не будь как скот бессловесный. Когда в человеке преобладает злое начало над добрым, он становится похожим на животное. Отличает его только то, что он может говорить, и мы его понимаем. А как бы нормы поведения стираются, этика уходит. Нету божественного естества в нем. Границы стираются. И он превращается в животное. И Библия об этом говорит много раз. Много. Поэтому не надо любить то, что в мире. То есть не прилепляйтесь своим сердцем. Все, что есть в этом мире, в котором мы живем, тут написано три. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. А вот эти три категории, они связаны между собой. Это раз. Второе. Как был искушен Адам и Ева, точно так же искушают сегодня дьявола людей. Вот этими тремя вещами. Похоть плоти, похоть очей и гордость. В принципе, вот этих трех вещей вполне достаточно. Конечно, там возникает масса вариантов всяких. Подраздела. Да, так же точно, как написано, корень всех зол – серебролюбие. То есть на этом корню и отростки, и ветки, и ствол, и листья, и плоды, но все это отравлено горьким корнем серебролюбия. То есть все пороки и все грехи на этом корню вырастают. Желание обогащаться. И вот это желание обогащаться, оно тоже, или серебролюбие, здесь имеет свое духовное начало. Это похоть, плоти, очей и гордость. Больше, больше, больше. Поэтому я говорю, весь этот мир жадный или имеет неудовлетворенное желание обладать ценностями этого мира или еще чем-то. Власть, это все принадлежит этому миру. Помните, Ишуа это все предлагалось в искушении пустыни. Но верующий человек должен фокусироваться на духовных началах и желать больше этого в своей жизни, чем того, что есть в этом мире. Более того, Господь говорит, что если вы будете от всего сердца искренне, в полном посвящении искать Небесное Царство, все, что необходимо, я дам. Вот в этой жизни все, что тебе надо, я обеспечу. То есть Он как бы говорит, ты, главное, согласись на эту экспедицию, а я обеспечу тебе транспорт, оборудование, питание, одежду, подходящую к нужным условиям. Я все тебе обеспечу. Ты, главное, согласись пройти этот путь. И если человек искренне ищет Небесное Царство, то есть принимает это решение идти узким путем, тернистым путем, к тесным вратам, Бог обеспечивает все, чтобы человек туда пришел. Более того, Он обеспечивает это так, чтобы человек не соскользнул. Он не дает меньше, не дает больше, Он дает правильно, так, чтобы хватало. Это касается не только материальных вещей, это касается людей, которые нас окружают, потому что это очень важно. Это касается отношений, которые есть, или мы строим между собой. Все это помогает нам идти в Небесное Царство. Вы представляете себе, какая радость будет, когда мы там встретимся, тоже вот так соберемся, я думаю, Господь позволит нам, нашей вот общиной, спеть что-то, или там за столом, чтобы у нас, знаете, вот как здесь приходят на свадьбу, или на бар-мицву, или на обрезание, написано, за этим столом там такая семья, а за этим столом там сотрудники, и все знают, кто где находится. Были вы, да? Нет? Номер стола, да. Вот я, допустим, когда работал на Гадоке, я пришел на бар-мицву к своему бригадиру. Там, я не знаю, сколько людей было, может быть, 300-400 человек. Но стоял столик, и там написано было «Гадок», то есть название предприятия. Я сел там, все, кого я знаю, сотрудники, как бы, и нормально мы разговариваем, общаемся. У нас есть общие темы какие-то. Поэтому я не знаю, но, может быть, на пиве у Адамса нам позволено будет вот так вот сесть все вместе, насладиться не только едой, которая там будет предложена, но и тем, что мы видим друг друга в правильном месте. Есть что вспомнить, как мы прославляли, как проповедовали, как время проводили и так далее. Может быть, как преодолевали что-то в этом благословении. Поэтому и это Бог тоже обеспечивает нам, как необходимое для того, чтобы пройти этот путь. И нам важно это все ценить. То есть, если, представьте себе, вы пришли куда-то, и вам нужно недельный маршрут в горах пройти, вам дают рюкзак, и говорят, в этом рюкзаке есть все, что тебе нужно. И ты идешь с этим рюкзаком, а потом думаешь, что это тяжелый рюкзак. Да, я посмотрю, так, это мне не надо, выбросил, то мне не надо, выбросил. Ну и опять идешь. На второй день уже тебе это надо, а ты это выбросил. И тогда ты думаешь, чтобы еще легче дойти. Вот это мне точно не надо, вот то было надо, теперь я и это выкину, и то. И ты выбрасываешь ненужные вещи. Ты просто не дойдешь. Поэтому нам нужно ценить то, что дает нам Бог. Вот о чем я говорю. Нам нельзя считать, что кто-то не нужен, кто-то не важен. Понимаете, да, о чем я говорю? Ценить надо при жизни, сейчас, пока мы здесь. Поэтому нам нужно разрывать дистанцию с этим миром, уходить в отрыв. Я бы сказал, в полный отрыв от этого мира. Потому что только так мы будем укреплять своего внутреннего человека или делать то, о чем написано здесь дальше. Дальше написано, то вы, прилагая к этому все старание. Видите, как сказано? Очень сильно надо постараться, чтобы оторваться от этого мира. Я вам такой пример приведу. Я помню, когда я уверовал, и Господь освободил меня уже от наркозависимости. И прошло там чуть-чуть времени. Я думаю, я такой уже, ну, надо же проповедовать этим людям всем. А я не мог не проповедовать. Меня если бы тряпкой рот заткнули, я бы через эту тряпку мчал Богу весь все равно. Невозможно, просто распирало меня. Меня сейчас распирает, если честно. Просто я сейчас научился уже это как бы направлять, но мы сейчас об этом поговорим. Вот это воздержание, это умение владеть собой. И не только в ситуациях, когда есть соблазн. Потому что тут написано, что воздержание, оно как бы привязано к добродетели, к рассудительности. Понимаете, тут цепь прямо выстраивается такая. И я помню, как я пошел, проповедую. Вот. И тут достает друг мой. Говорит, ты еще такого не пробовал. С Афганистана привезли. И соскользнул я. А там же как? Вечером употребил. Друзья обязательно на утро всегда дают еще. Даже за границей, когда я ездил, оказалось, что тоже те же правила. Я удивился очень сильно. Что я первый раз, когда попал за границу, я и там нашел, без языка, все, что мне надо было. И на утро тоже дали. Так вот, вот этот момент, когда мы должны разорвать дистанцию, но нас не отпускают. Понимаете? Нужно рубить. Просто рубить. И я это понял очень быстро тогда. Я понял, что мне просто нужен другой круг общения людей. И многие этого, к сожалению, не понимают. Им кажется, что они будут верующими и будут общаться с мирскими. Так не бывает. Я не говорю, что это плохие люди. Я говорю, что у них другие интересы в жизни. Цели другие. Поэтому очень трудно удержаться в вере. Для этого нужно окрепнуть. Чтобы им проповедовать, нужно окрепнуть. Чтобы рыба не утащила рыбака. И первое, самое главное, что нужно делать, это то, что написано здесь. Удаляться, то есть рубить концы. Для того, чтобы сделать то, о чем написано дальше. То вы, прилагая к этому все старание. Я сейчас о старании говорю. То есть надо постараться. Потому что не хотят отпускать. Говорят, да ладно, да ты уговаривают. Кто-то говорит, ну, побыл верующим полгода, ну хватит уже, хорош. Кто-то говорит, еще что-то. Но пытаются тебя вернуть как-то. А потом, когда видят, что не выходит, и интереса в общем нет уже, начинает расти дистанция между людьми. Остается только привет, как дела, как дети, нормально все. Ты как? Да я вот! Я помню, как я на базаре встречаю там вот одноклассника. Не видели с ним? Ну вот с 17 лет, я в 30 родился свыше. 13 лет, да? Какая радость это видеть надо было. Я говорю, ну что, пошли пивка попьем. А я ему говорю, я уже верующий, я покаялся, и ему благую весть. Так, все, я спешу, давай, я побежал, все, пока. Я говорю, да подожди. Вот он прощается, я его за руку держу. Говорю, да подожди. Он, ну все, короче, я спешу, мне некогда. Уходят сами. Убегают. Другого там вот друг, мы выросли вместе, встречу, ну что, как дела, то все, 5 минут только, я ему там, ну все, ты меня уже грузишь, все, я пошел, я говорю, да подожди, да не, ну я уже не могу, он стоит уже, все, у него как шило в одном месте, почему? Потому что нет общих интересов, меня интересует небесное, а его интересует земное. И это явный признак того, что мы приложили усилия и ушли в отрыв. Поэтому пускай увеличивается эта дистанция. Когда она увеличится до нужного размера, нас начинают воспринимать иначе. Проходят годы, прежде чем начинают слушать. Годы. Дольше всех это семья. Родители, дети. Потому что им кажется, что вот они поиграют в религию и перестанут. Потом они видят, не перестают. Ну точно крышу снесло. Потом видят, мне не снесло, но нормальные люди помогают даже, как-то участвуют в моей жизни. тогда только начинается какой-то процесс взвешивания. Это проходят годы, а мы хотим, чтобы у нас было сразу и все. Вот это вот состояние Остапа Бендера, мне нужно сразу и все, оно должно тоже уйти, понимаете? Надо научиться брать частями. Павел говорил, что все мы находимся на этом дистанции. Мы все бежим в свое ристалище или поприще проходим. И каждому уготован венец. Побеждающему только. Поэтому нельзя останавливаться. Поэтому так важно быть в общине. Потому что я очень хорошо помню, когда мы в армии бегали кроссы. И есть люди, которые не могут бежать. Не в состоянии, знаете. Вот. То я вообще вот эти кроссы, я их ненавидел. Я и сегодня их ненавижу. Но приходил я первый. Ну я вот ненавижу я бежать длинную дистанцию. Меня это просто психологически меня давит. Но я, когда это бегу, ты же бежишь, ты забег делаешь, отрядом ты бежишь, понимаете? То автомат Калашникова, который у нас был, он весил 3 килограмма 700 граммов там с копейками. То я мог взять еще автомат второй на себя, мог взять еще там чего-то. Если совсем уже плохо было, ребята, вообще, знаете, за солдатский ремень просто брали его и тащили. И тогда он тоже бежит. Ты бежишь медленнее, нагрузка идет больше на тебя, но он бежит тогда быстрее и лучше. Причем не он держаться должен за ремень, потому что не сможешь. Надо его рукой держать, тогда тебе, как бы, он не ложится на тебя своим весом, а ты облегчаешь только вот рукой его вес. Обычно это вдвоем делается. Брали за ремень с двух сторон и тащили. Без общины невозможно это поприще пробежать, понимаете? Иногда даже сильным надо, чтобы кто-то взял его на ремень или за ремень. И я, честно скажу, вот бывают периоды, когда меня моя жена на буксире тащит молитвой. И я понимаю, что это буксир. Но есть время как-то передохнуть как-то, не передохнуть именно, а передохнуть. И снова запустить. Понимаете? Потому что мы же одна плоть. Бог для этого и соединил нас. И поэтому сначала один, потом второй. Но вот эта взаимная помощь или состояние, или участие в духовных вопросах, оно и на общину передаться должно. И в общине это должно быть. Тогда преуспеем. И дальше написано: покажите. В другом переводе написано: дополните веру вашу. То есть сделайте вашу веру полноценной. Например, Яков же говорит, что вера без дел – мертвая вера. Правда? Петр здесь говорит то же самое на самом деле. Он говорит: сделайте вашу веру полноценной. Дополните вашу веру. У нас написано: покажите вашей вере. Добродетель. То есть вера должна быть доброй или добродетельной. Делать добрые дела. В добродетели должна быть рассудительность. Наиболее ярко видна рассудительность в добродетельности, когда, например, люди занимаются тюремным служением. В тюрьме там разные же люди сидят. И есть такие специалисты, они такие письма пишут. Главное, чтобы к ним на свидание приезжали, продукты привозили, чай. Они как бы манипулировать умеют очень хорошо. И вот здесь нужна рассудительность, чтобы действительно финансами поддержать не того, кто остается пока еще в сахалинском лагере и просто вытаскивает из тела Мессии выгоду для себя, а поддержать тех, кто уверовал там. Может быть, какой-то служитель сидит, может быть, группа уверовавших, да, какая-то. то пусть они соберутся и чай попьют. Не чефир, а чай. Чай везде пьют, мы дома пьем чай, правильно? По-разному можно же чай пить. То пусть у них общение будет и так далее. Ну, кроме всего того, что, конечно, ни для кого не секрет, что... Я не знаю, как сегодня, наверное, так, как и раньше было, но чай – это тюремная валюта. Это самая твердая валюта, которая бывает вот в тюрьме. Там все идет, шло раньше, вот, ты мог за все заплатить чаем. Поэтому это просто пример. Ну там, как бы, люди же привозят, даже если не привозят продукты, ну просто приехал, поговорил, посидел, человек вышел, побыл там в другом пространстве, с другими людьми. Это очень для него хочется ему этого. А есть такие специалисты, которые женятся и все что угодно, но внутри не имеют на самом деле желания каяться. Поэтому в этой добродетельности обязательно должна быть рассудительность. Поэтому лучше всего советовать могут братья или сестры, которые имели опыт в своей жизни тюремной, они лучше подскажут и знают, как это все делать. Я знаю, что вот Володя с Ниной тоже ездили и занимались тюремным служением. Вальдемар возил там прицепами целыми. И апельсины, и мыло, и все такое. Я помню, как Володя рассказывал просто в общении. Там и одежда, наверное, была, да? И проповедовали, их пускали, они заходили в камеры, и Нина шла в женскую половину, а Володя там, где мужчины сидели на Украине, вот они несли благую весть там. И нужна была рассудительность, правильно, Володя, чтобы распределить правильно эти вещи. Поэтому это просто пример, что рассудительность должна быть. Я мог бы другие примеры привести, там, допустим, из своей жизни. Когда я помню, когда я учился в семинарии, и там в лесу жил не просто бомж, а знаете, вот такой бродяга, он из этого Костина был, из этого поселка. У него руки черные были, вот кончики пальцев вообще полностью, и постепенно как бы эта чернота вот как бы меньше была, вот сюда к суставам, к кисти уже, но это было годами вот немытое, понимаете, это просто ужас был, я такое видел первый раз, знаете, как в фильмах ужасов. Вот. И я помню, как он пришел и сидит в столовой там внизу, а наши братья, там наш брат хотел ему покушать. Я ему говорю, пошли с нами, сядешь за стол и поешь. Всегда есть постящиеся, всегда есть пустые порции. Не пойду, принесите сюда. Я говорю, что-то тебе сюда нести. Идем туда, там поешь. Понимаете? Там кто-то работал, который его знал. То есть мало того, что он вот такой, он еще гордый. Он хочет, чтобы ему служили, чтобы ему носили. Я помню, когда Саша Лактеев, это брат, с которым мы жили в одной комнате, он наивный был, как ребенок. Прекрасный брат из Беларуси. Очень. Я такого видел тоже, наверное, первый раз. Он из маленького-маленького села. Деревня называлась село. Вот. Я когда первый раз увидел, как он адрес пишет на конверте, я говорю, Саша, ты или село пиши, или деревня? Он говорит, это деревня называется село. Просветил меня, понимаете? Я только к концу учебы, мы год прожили в одной комнате. Он рассказал, что он служил в Афганистане, работал на бензовозе, полтора года после учебки там. И полтора года употреблял наркотик очень сильный, героин или кокаин, и не знал, что он наркоман. Не знал. Он говорит, я домой когда ехал, из Ашхабада 3 дня улететь не мог. Билет не мог купить. И он не понимал, что с ним происходит. И домой в деревню когда попал, ему там люди уже помогли купить, ну видят, 3-й день. в очередь, то станет, то уйдет, то станет, то уйдет, времени не чувствует. А потом, когда приехал, я говорю, ну а как ты? Он говорит, чуть живой остался. То есть или выжил. И он не знал, что с ним происходит даже. То есть вообще не искушенный. И вот он привел его в комнату, вот этого человека. И когда он его привел в комнату, я пришел, его увидел. Я говорю, ну что ты тут делаешь, он там это. И я вот так сел напротив него. Я не знаю, как это вышло, но мне Дух Святой показал вот всю его жизнь. И я ему, он начал там, знаете, вилять, а я ему говорю, знаешь, у тебя это. Я ему рассказал про него все. Он просто в шоке был, он рот открыл, я тоже, как бы, вот я говорю, я понимаю, что это так и есть. И это я не знаю, как объяснить даже, но, вы знаете, вот ты понимаешь, что это так, и не может быть по-другому. Вот я ему рассказываю судьбу его, что было до того, и почему с ним это все. И он говорит, откуда ты это знаешь? Я ему говорю, ну я верующий, Бог мне просто говорит, я знаю, вот это в твоей жизни, вот так и вот так. Там, ну, полчаса, может быть. И я ему сказал, тебе надо просто покаяться, изменить свою жизнь. Сказал, что делать. У меня, наверное, это один раз было такое, вот знаете, даже не знаю, как это назвать, но Бог показал четко все. Я его видел, я не помню тогда, это был первый раз или второй раз, вот в столовой. Это не меня он просил порцию принести, я просто слышал, как он это говорил, но его пригласили, сказали, он не пошел. То есть я был там рядом. И вот так вот он потом в комнату попал. И я ему, когда все рассказал, он ушел и больше не появлялся. Ни в столовой, ни там. Он там какую-то землянку себе, знаете, сделал и жил там много лет. Должна быть рассудительность, потому что именно такие люди хотят использовать нас. Просто хотят использовать. А на самом деле много примеров подобных было. Ира была, наверное, тогда свидетелем, да, когда в метро я проповедовал. Мы на служение ехали. Я в вагоне прямо проповедь говорил, молился на весь вагон. Я так каждый день делал. И по мне подходит человек, и говорит, дай мне 2 гривны на хлеб. А мы тогда, вот я вам рассказывал, да, недавно, мы с Ирой жили у нас, у самих хлеба. То есть мы на хлебе жили, на черном. И я знаю, что у меня был жетон на метро и 50 копеек. Вот. И я ему говорю, на 50 копеек, у меня больше нет. Он говорит, нет, дай мне 2 рубля на хлеб. Я говорю, ну вот тебе полбуханки украинского хлеба. Нет, дай мне 2 рубля. Я беру вот так деньги, прячу в карман, и мне Бог вдруг говорит, 2 рубля стоит бутылка водки дешевой. Я ему говорю, знаешь что, я тебе не дам даже 50 копеек. Он говорит, да ладно, я уже согласен, давай. Я говорю, нет. А люди стоят, те, которым только что я проповедь говорил в метро, понимаете, это же слушают. И я ему говорю, 2 рубля стоит бутылка водки. Ты хочешь купить на эти деньги водку и выпить, и быть пьяным. А я, говорю, на эти деньги живу. И на эти 50 копеек я могу купить половину украинского хлеба. И мы с моей женой целый день кушать будем. Поэтому, говорю, я тебе ничего не дам. И сказал ему, верному в малом Бог дает больше. Ты не захотел, тебе не хлеб нужен, говорю. А если хочешь, пошли сейчас выйдем. На метро мы, нас тогда снимали на Прорезной, это метро Крещатик. Я говорю, идем, я тебе куплю буханку хлеба, полбуханки. И он ушел, не захотел. Рассудительность. Должна быть рассудительность. Я думаю, что если бы он действительно был голодным, он бы взял и купил хлеб. А Бог посчитал, что лучше пусть этот хлеб съедят его дети. И надо уметь слышать голос Отца и не бояться принимать решения. В добродетели рассудительность. в рассудительности воздержания. Нельзя расточить полностью, ну как бы не то, что даже расточить, а вот оставить, например, семью без ничего. То есть нужно научиться управлять эмоциями своими. Иногда, когда человек движет эмоциями, да, он принимает неправильные решения. Бог, Он Бог порядка во всем. Поэтому здесь должен быть, конечно, баланс. Но это не, знаете, вот я думаю так, что разделить еду всегда можно с кем-то. Это нормально. То есть я сейчас говорю, когда, ну, как бы могут перетекать чересчур финансы куда-то, там, где их не нужно столько даже, и так далее. Или другие какие-то вещи, помощь гуманитарная, внимание человека, в конце концов, время, которое служитель должен уделить каждому, да? Во всем этом должен быть, ну, как бы здравый подход или умение владеть собой. Поэтому наверное, в соответствии с жизнью каждого человека Дух Святой будет подсказывать, что кому как делать. В воздержании должно быть терпение. И вот то, что касается умения владеть собой, это не только касается добродетели, в которой должна быть рассудительность, да? Здесь уже воздержание нужно привязывать к самой рассудительности, переходя как бы на новый уровень понимания этого слова, потому что именно воздержание или умение владеть собой противопоставляется растлению похотью в этом мире, о которой в 4 стихе написано. Понятно, да, связь? То есть человек должен уметь управлять своими желаниями. Когда мы будем говорить, я думаю, я подробнее об этом скажу, когда мы будем разбирать вот Евангелие от Иоанна. Я еще раз просто нарисую вам и покажу, как это работает через систему мышления в человеке. Желание и покрытие потребностей этих. То есть есть люди, у которых проявление нездоровое. Это превращается в похоть. Например, попечение о теле написано, тоже нельзя превращать в похоть. Правильно или нет? Как это выражается? Сегодня люди ложатся под скальпель, причем не могут остановиться, пытаясь улучшить как-то свою плоть, свое тело. Мы коснемся этих вещей, потому что, конечно, иногда действительно нужна пластика, нужна операция, это вызвано травмой или еще чем-то. Экстренный случай, да, но когда и так все в порядке, а человек там хочет быть моложе, моложе, моложе, моложе, и потом умирает от этого омоложения в итоге, вот, то лучше быть того возраста, который ты есть, и чувствовать себя хорошо. Потому что время ты не можешь обмануть. Это тоже одно из похоти или неудовлетворенных желаний человека. Поэтому воздержание – это умение владеть собой. Верующий человек должен приумножать это в себе или учиться этому. И в этом воздержании у него будет вырабатываться терпение. Терпение, оно нам очень надо, потому что написано: терпением спасайте души ваши. В Евангелии от Луки это написано. Без терпения мы не можем спасти свою душу, имея даже то, что дал нам Бог. Поэтому терпение – это то качество, которого надо вырабатывать в себе. Обязательно. Я, может быть, соберусь. И еще раз, вот я, по-моему, в 2003 году последний раз эту проповедь говорил. Она называется рыбаки, которых знает весь мир. Я проповедь у меня есть. Про рыбаков. И вот качество, которое использует Бог, оно есть у рыбака. Это терпение. Поэтому Господь не зря выбрал рыбаков в апостолы. Они уже обладали этим качеством. Может быть, у кого-то есть другие примеры, я не знаю. Но это пример, который я точно знаю. Когда ты можешь один день или два даже дня потратить на то, чтобы поймать рыбу, ты ее не поймал. Но ты потом снова едешь, и ты опять пытаешься это сделать. И здесь уже не терпение, а долготерпение. Час, два, три, день, второй день. Но у тебя надежда есть, она не постыжает. В итоге ты добиваешься результата. Поэтому, когда мы делаем дело Божье, вот Божью работу, я не знаю, как другие, мне это очень помогало. Помогало идти, двигаться вперед. Когда мы только начали общину, вот, с моей женой Ирой, было два прихожанина, Ира и Вика, два человека, которым я проповедовал три раза в неделю, в шаббат в 11 утра, девушки шли в 7 часов вечера и в пятницу тоже в 7 часов вечера. Ну и сегодня, в то же время, в те же дни, я это делаю. И как бы ничего не происходит, месяц, два, три, четыре, пять, шесть, год, ничего не происходит. Но я знаю, что если это делать, будет результат. Понимаете, Бог помогает, Бог как бы вот эти качества в нас, Он использует, чтобы мы могли пройти как бы участок, на котором кажется, ну, это не долина смертной тени, нет. Это участок, где у тебя нету ни опоры, ни поддержки, ни внизу, ни вверху, ни сбоку, как будто ты идешь в безвоздушном пространстве, но ты понимаешь, что если ты будешь идти, ты куда-то попадешь, придешь. Уже хоть какую-то точку, а там уже дальше будет видно, будет какая-то поправка на это. Поэтому терпение и долготерпение, я понимаю, что у многих вызывает смех, вот, когда я сравниваю с рыбалкой. В нашей общине уже нет, слава Богу, но я с этим сталкивался. То я думаю, это нормально, люди могут сравнивать с любой специальностью или еще что-то, да? Апостолы были рыбаками, так что мы одного круга с ними люди, и мы понимаем очень хорошо, о чем идет речь, когда говорится о служении. Потому что в тех людях это было. Но там еще другие качества нужны. Отвага нужна, терпение нужно, скромность нужна и так далее. И в апостолах все это было. И мы хотим, чтобы и в нас это тоже происходило. Поэтому терпением спасайте души ваши. А здесь написано, что оно должно в нас возрастать, формироваться. Терпение нам нужно не просто так, чтобы оно у нас было. Терпение нужно пускать в оборот все время. Нужно пользоваться этим терпением. Сегодня, например, чтобы выслушать человека, чтобы он мог раскрыться, что-то рассказать о себе, нужно терпение в служении. Ну и так далее. В терпении благочестие. Благая честь. Да? То есть должно быть благородство. Терпение должно быть благородным, так скажем. Оно должно быть во благо другим людям, это терпение. Не то терпение, когда злобу затаил и терпишь, чтобы отомстить. Терпение, которое способно простить, которое способно отпустить, и поэтому терпит. Покрыть что-то где-то. То есть благочестие должно быть благородство в нашем терпении. Все эти качества, они принадлежат Богу. Долготерпение, рассудительность, правда? Благочестие, это тоже от Бога. Вот об этом и сказал апостол, когда говорит, чтобы сделаться нам причастниками божественной природы. 4 стих. Божественного естества. Все, о чем мы говорим, это надо в вере показать. В вере. То есть вера у нас, А у Бога тоже эти качества. У Бога они по природе, а мы должны, став верующими, показать, что у нас есть эта природа. Покажите это в вере вашей. Поэтому должна быть благочестие или благородство. И вот в этом благородстве должно быть братолюбие. То есть любовь к братьям и сестрам, которая божественная любовь. Готовность жертвовать. Скажу вам прямо, что это за любовь. Это не та любовь, когда там «Вовати, пуси, муси, уси». Не такая. Или там «Как я тебя люблю, как я тебя люблю, брат!» И брат думает: «Вау, как меня любят!» Звонит через два дня: «Слушай, мне тут надо шкаф перетащить. Ты знаешь, не могу. Занят я». Ну и там. Братолюбие – это когда мы любим делом. А любовь – это жертва. Когда я трачу свое время, иногда не только время, но и что-то еще, чтобы явить свою любовь своему брату или сестре по вере. Вот это и есть братолюбие. Хоть 100 раз скажи: «Брат, я тебя люблю». Это пока все слова, и это хорошо. Так или нет? Любовь – это конкретное действие. Даже если ты не говоришь: «Брат, я тебя люблю», но ты что-то сделал для этого человека. То, о чем он мечтал, может быть, давно, или что-то приятное, или он не может это сделать без тебя, а ты говоришь: «Да поехали, давай вместе что-то сделаем». И ты с ним проходишь это поприще, это братолюбие. Ты показываешь ему реально, что ты его любишь. Делать какие-то затраты, тут не вопрос там, да, что тебе это возместится. Если ты так думаешь, это уже не братолюбие. Как раз тем, кто не может тебе ответить, и надо являть эту любовь и это братолюбие. Тогда это будет от Бога настоящее. И вот в этом братолюбии должна быть любовь. То есть должен быть Бог. Откройте Евангелие от Иоанна, послание, первое послание, там, где вы были до того. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и мы уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Аминь. Если это так, то что сказал Петр, говорит о том, что в братолюбии твоем должен быть Бог, или причиной, почему ты любишь брата. Ты его любишь не из-за выгоды, не из-за корости, не потому что он связи имеет хорошие, а потому что у тебя внутри Бог. Если у тебя внутри Бог, значит, есть и любовь. И являя любовь, мы являем Бога на самом деле. Как мы можем явить Бога этому миру? Любовью. А любовь, как мы только что сказали, это жертва. Любовь – это затрата. Любовь – это когда мы отдаем то, что нужно самому. Иешуа отдал за нас жизнь, которая тоже ему нужна была. Высшая степень любви – это Иисус говорит в Евангелии. Да? Когда ты можешь душу свою положить за брата. Вот что есть любовь. Понимаете, да? Когда ты отдаешь самое нужное – жизнь свою за брата. Вот это истинное братолюбие. Истинная братская любовь. Теперь представьте себе общину, в которой все готовы умереть вместо другого. Представляете, какая сила будет? Знаете почему? Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам. Если бы мы научились жить как приговоренные к смерти, Павел говорит, колоссальная сила высвободилась бы. 2 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Аминь. Павел говорит, что если бы мы сами имели в себе внутри, но они так жили. Они, как Павел, так жил. Он жил, как приговоренный к смерти. Приговоренный к смерти пытается сделать самое главное, правда же? Он хочет как бы закончить то, что не закончил. Верующий, если понимает, что самое главное, вот то, что он делает, это жизнь во Христе, жизнь в Боге, или проповедь Евангелия, служение и так далее, вот это смысл жизни вообще. Он, в принципе, вот так и живет, как последний день. Каждый день, как последний день. И поэтому у него КПД выше, чем у того, кто живет, думая, а, завтра сделаю, а, я успею, никуда не опоздаю. Надо жить так, чтобы сегодня делать, а не откладывать на завтра. И дальше апостол говорит, Петр, если у вас это все есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Третий пункт, сейчас вот мы о нем говорили, вера без дел мертва. Это третий пункт. Первое, начальный капитал духовный. Второе, разрыв дистанции. Помните, уходим в отрыв. Третье, вера без дел мертва. В отрыв не уйдешь без дел. И апостол говорит, если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Поэтому плодоношение – это то, к чему нас подводит Бог через вот эту всю лестницу. И только Бог хочет, чтобы ты начал плодоносить. А плодоносить мы можем начать только тогда, когда в нас вот это все есть и умножается. Помните притчу о талантах? Не зарыто, а умножается. Тогда только мы плодоносим. И вот это плодоношение или плод в познании Господа Иешуа Мессии. А в ком этого нет, говорит апостол, тот слепой закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. То есть нельзя остывать. Всегда надо возогревать в себе первую любовь. Любить Бога, как в первый день. Тогда хорошо будет. Я всегда молюсь о том, чтобы во мне не остывала первая любовь. И она не остывает. Я очень благодарю за это Бога. Это, знаете, как атомный реактор внутри меня. Силу дает. Потому что если любовь остынет, все, ты становишься безразличным. Тебя мало что интересует. Тебя не любовь. Ты пассивным становишься. И начинаешь плыть по течению. А по течению, как вы знаете, плывет только мертвая рыба. Здоровое против течения движется и живая. И поэтому, братья, больше и больше старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не упадете. Здесь написано, не приткнетесь. Вообще слово «притыкаться» в иврите это «мишоль». Соблазн, притыкание, соблазн. То есть он говорит, если вы так будете поступать, если вы будете жить в таком ключе, у вас не будет соблазнов, не будет притыкания, не будет у вас ослабления. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иешуа Мессии. Вот вам ключ, или, скажем так, клубный пиджак к свободному входу в небесное царство. Здесь описано, как это выглядит. Я действительно могу взять это сравнение, потому что, если мы откроем, например, книгу пророка Исаии, 64 глава, 6 стих, Я по памяти его процитирую просто, я скажу. Там написано, что все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Беззакония наши, как ветер, уносят нас, и никто не ищет Бога. Другими словами, запачканная одежда – это вот это внутреннее состояние человека, которое не позволяет ему войти свободно в Царство Мессии. Но когда Господь одевает нас в одежды праведности, чистый весон, Он покрывает нашу наготу, компенсирует наше банкротство, и тогда мы имеем свободный вход в Его Царство. Поэтому на самом деле здесь речь идет именно вот об этом. Он говорит, и тогда будете иметь свободный вход. Это одежда ткется Богом, нами. Не в плане того, что мы сами можем ее сделать, да? Она Богом ткется, как наша судьба в нем. И Он одевает нас вот в эту одежду праведности. И тогда мы имеем свободный доступ. Ну а клубный пиджак – это просто пример. Потому что и там одежда, и тут одежда. Только посмотрели на тебя, ага, свой, заходи. А если проскочишь в самопальном пиджачке, то тебя за руки, за ноги выбросят в тьму внешнюю. Помните притчу о званом пире? Когда оказался человек в небрачной одежде, как он туда прошел? Проскочил как-то вместе со всеми. Но потом его все-таки вычислили. Поэтому тот, кто будет надеяться на то, что он оденет точно такую же одежду, но не пошитую в нужном ателье, очень сильно рискует. Вот эти одежды самоправедности как раз так и выглядят. Они очень похожи на настоящие, но не являются сделанными Богом. Самоправедность, она выглядит очень респектабельно всегда. Она подает себя очень под таким хорошим густым соусом. И кажется, что ну да, конечно. И я вам скажу, не нам решать, это одежда от Бога или нет? Не нам. Это Бог решает. Но иногда и нам Господь открывает глаза, правда или нет? Чтобы увидеть, что это лжеслужитель, лжебрат, лжесестра. Не настоящий. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, я искренне хочу всех нас благословить, чтобы мы имели свободный вход в Царство нашего Спасителя. Аминь. Потому что после Божьего Слова всегда надо помолиться. Отец, мы очень сильно благодарим Тебя за то, что Ты питаешь и греешь нас своим Словом, своей любовью, своим присутствием. Спасибо Тебе, Господь, за это богатство, которое Ты просто даешь нам без всяких условий. Благослови и умножай в нас то, о чем сегодня мы говорили, для того, чтобы мы являли Тебя всем тем людям, которых встречали на этой земле, чтобы сами, проповедуя Божье Слово, не остались за пределами Твоего спасения, чтобы мы имели вход свободный в Твое Царство и в Царство Мессии. Благослови нас, каждого в отдельности, и благослови нас как общину, и мы молим Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь. Присядьте, пожалуйста.